Глава 56. Растянувшись на верхней ступеньке, ведущей на нижний уровень лестницы, Уэллстоун снимал ролик за роликом, стараясь экономить место на второй и последней карте памяти. Проклятье, нужно было взять с собой больше. Но, с другой стороны, он и представить не мог, что наткнется на такую золотую жилу. Она действительно золотая. Тот последний эпизод, когда Бетс успокаивал ведущего оператора и разбивал все ее возражения, одного этого разговора хватит, чтобы поймать Бетса на крючок. Там много всего было не так. Паранормальное надувательство, вторжение на частную территорию, омерзительное неуважение к мертвым. Уэллстоун слышал, как то и дело хрустят кости под ногами рабочих, растягивающих туда-сюда кабели и расставляющих прожекторы и дымовые машины. «Ну что за чертовщина там творилась?» — размышлял он, лежа с камерой наготове. «Это уже выходило за рамки обычного вандализма. Кто-то потратил много времени и сил, чтобы взломать двери ниш, вытащить оттуда останки и разбросать вокруг. И, вероятно, это был не один человек. Больше похоже не на выходку пьяных бестолковых подростков, а на преднамеренную попытку осквернить место упокоения семейства Ханникат. Внизу снова начали снимать». Свет прожекторов пронизывал искусственный дым, превращая его в светящийся туман, клубами стелившийся над полом, пока Мюллер продолжал свой балаган с поддельной камерой и обсидиановым стеклом. Боже, как хотелось бы Уэллстону заполучить камеру в свои руки! Но он напомнил себе, что теперь это уже излишне. Видео и разговоры, которые он записал за последние полчаса, утопят Бетса глубже Марианской впадины. Снизу пахнуло зловонным, как выхлоп из глотки вурдалака, воздухом. Что за гадость они там потревожили, способную испускать такой мерзкий запах? Внизу продолжал клубиться туман, отчего воздух становился все более спертым, почти вязким. Непрошенные образы завертелись в голове Уэллстоуна. Разложившиеся тела, покрытые плесенью ниши, гноящаяся плоть мертвецов, выделяющая трупный газ. Он попробовал дышать ртом. Похоже, теперь бутафорское приспособление Мюллера потянуло его внутрь покрытого слизью устья странного туннеля, который Уэллстоун едва различал в дальнем конце мавзолея. И Бетс, вероятно, собирался продолжить съемки уже внутри его. Но по виду съемочной группы Уэллстоун понял, что с них уже хватит. Предложение Бетса вызвало не просто недовольство, а сопротивление. Первым заговорил здоровяк, и его голос долетал до Уэллстоуна отраженным и искаженным в замкнутом пространстве. Парень не желал забираться в тоннель, там было по щиколотку грязи и совершенно нечем дышать. Все, что он готов был сделать в таких условиях, это закрепить стедикам внутри тоннеля. Ведущий оператор поддержал его, заявив, что тянуть кабель по воде очень опасно. Бетс спорил, уговаривал, умасливал. Мюллер же хранил молчание, держа оборудование наготове. Геннон продолжала настаивать на рискованности этой затеи и снова забеспокоилась о том, что все это может втянуть их в большие неприятности. Не похоже было, чтобы Бетс хоть немного продвинулся вперед. Уэллстоун отполз от края лестницы, готовый бежать из мавзолея, если начнется бунт. Бетс обернулся к Мюллеру, надеясь втянуть его в спор. Уэллстоун напряг слух, пытаясь расслышать голос с густым немецким акцентом. Мюллер настаивал на том, что нужно войти в тоннель. В конце концов, именно там находился источник зла. Все его инструменты ясно показывали одно и то же. Ради этого съемочная группа пришла сюда, ради этого всего они рисковали. И отступить сейчас значило упустить прекрасную возможность и потратить силы впустую». Бетс тут же набросился на здоровяка и обозвал его тряпкой, с презрением заявив, что обойдется своими силами. У стедикама есть собственная подсветка, а Бетс сам понесет остальное оборудование. Геннон тоже может не подходить к тоннелю, если не хочет, а Бетс и Мюллер вдвоем отправятся туда со стедикамом. Ведущий оператор с большой неохотой согласилась на это. Пока они разбирали оборудование и переносили к устью тоннеля, Уэллстоун осознал, что ему выпал еще один шанс, и ухватился за него. Он прокрался вниз по скользким ступенькам, вжимаясь в темноту дальней стены, чтобы не попасться никому на глаза. С каждым шагом затхлый воздух становился все омерзительнее. У подножия лестницы Уэллстоун нашел новое укрытие за огромной крышкой разгромленной ниши, нависавшей над лестницей. Он опустился на колени и следил за происходящим через видоискатель камеры. Это была отличная точка обзора. Уэллстоун все видел, все мог заснять, а его мощный телеобъектив еще больше приближал место действия.